Затем мне дали допрашивать Тухачевского, который уже на следующий день сознался. Я, почти не ложась спать, вытаскивал от них побольше фактов, побольше заговорщиков. Даже в день процесса, рано утром, я отобрал от Тухачевского дополнительные показания об участии в заговоре Апанасенко и других. В одном из допросов Тухачевского участвовал сам Вышинский, который заставил его подписаться под словами «Признаю, что виновен, жалоб не имею». Но жалобы, прошения о помиловании были написаны в адрес Сталина, Молотова, Ворошилова почти всеми. Сотоварищи Тухачевского также прошли энергичную обработку. Запугивание, обещания, угрозы семьям, неограниченное насилие. Во время следствия обвиняемым внушали, только признание сохранит им жизнь. Ульрих с Ежовым перед объявлением приговора побывали у Сталина. Доложили о ходе процесса и поведении обвиняемых. Ульрих угодливо положил на стол проект приговора. Сталин не стал смотреть его, а лишь бросил: «Согласен». Помолчав, спросил: «Что говорил в последнем слове Тухачевский?» «Говорил, гад, что предан родине и товарищу Сталину. Просил о снисхождении», — быстро ответил Ежов. «Но было видно сразу, что хитрит, не разоружился». «А как суд? Как вели себя члены присутствия?» «Активно вел себя лишь Буденный. Члены суда в основном молчали. По одному-два вопроса задали Алкснис, Блюхер, да, кажется, Белов». Сталину с самого начала состав суда показался подозрительным, и он тут же распорядился посмотреть на этих людей внимательно. Кроме Буденного и Шапошникова, все вскоре будут арестованы. А командарма второго ранга Каширина, как и двух его братьев, возьмут буквально через несколько дней. И еще один эпизод гражданской войны мог вспомнить в те дни Сталин. Однажды после совещания у Каменева, где Тухачевскому и другим командирам пришлось пережить неприятные минуты из-за варшавской катастрофы, молодой комфронта, прощаясь со Сталиным, негромко грустно произнес: «Это голос моей судьбы, и он мне, словно льву, натягивает мышцы тетивою». Сталин непонимающе посмотрел на Тухачевского. Тот, улыбнувшись, добавил: «Так сказал Гамлет после встречи с духом своего отца». На высказанные в последнем слове обвиняемых просьбы о пощаде реакции Сталина не последовало. Он не любил, по его словам, миндальничать. Ночью 12-го все были расстреляны. Примаков тоже, хотя ему за оговор обещали сохранить жизнь. В день суда над Тухачевским и его однодельцами нарком обороны Ворошилов издал приказ, в котором сообщалось, что с 1 по 4 июня с участием членов правительства состоялся военный совет при наркоме. Через полгода его уже будет невозможно собрать, почти все члены совета будут репрессированы, который признал разоблачение подлой контрреволюционной военно-фашистской организации. Журнал «Большевик» в 12 номере уже 15 июня, промашки больше не было допущено. В передовой статье «Шпионам и изменникам Родины нет и не будет пощады» писал: «Мечом пролетарской диктатуры разгромлена еще одна банда предателей и врагов. Тухачевскому и компании, притаившимся в рядах нашей славной Красной Армии, не помогли ни глубокая законспирированность их преступной деятельности, ни весь опыт маскировки разведчиков –